Глава 3. Разрушительные мысли. Повторю еще раз, что наши болезни – это внешнее отражение наших мыслей и наших эмоций. Как вы уже поняли, мысль является универсальной формой энергии и обладает как созидательной, так и разрушительной силой. Мы всегда должны помнить, что наши мысли обязательно материализуются, воплощаются в физическом мире. И именно наши, а не чьи-то разрушительные мысли создают нам болезни и личностные проблемы и являются сигналом, что в нашем подсознании запущен механизм саморазрушения. Многие из нас просто не подозревают, какая огромная сила скрывается в тех словах, которые мы произносим вслух или про себя. Мы не задумываемся над выбором слов, мы их произносим автоматически, то есть бессознательно. Мы когда-то выучили правила грамматики и теперь пользуемся ими, чтобы выразить в словах свои чувства, эмоции. Но нас не научили тому, что то, что мы облекаем в форму слов, затем возвращается к нам в виде соответствующего жизненного опыта. Помните пословицу «что посеешь, то и пожнешь». Все знают о законах природы в отношении энергии. Энергия не может быть уничтожена, она может быть преобразована в другой вид. Поэтому, если вы посылаете кому-либо и чему-либо так называемые отрицательные или разрушительные мысли, то кто-то другой должен их принять. Ваш гнев и ненависть в конечном счете вернется к вам снова. Подобное притягивает подобное, но большей силы, неся с собой еще и страх, печаль, депрессию и все виды стрессовых ситуаций. А это будет вынести еще тяжелее. И вы снова и снова будете стремиться избавиться от этих мыслей, посылая их кому-нибудь. Это будет продолжаться до тех пор, пока замкнутый круг не будет разорван болезнью, травмой или самой смертью. Далее я хочу показать, что так называемые «плохие мысли» вовсе не являются плохими, так как подсознание стремится с их помощью осуществить позитивные намерения. Такие мысли и эмоции, как обида, ненависть, злость, жадность, ревность, зависть и другие, служат осуществлению определенных позитивных намерений. И тот человек, который ими пользуется, ни в чем не хуже праведника, то есть человек злой ни в чем не хуже человека доброго, святой не лучше убийцы. Перед Богом все равны. Просто эти агрессивные мысли по сути своей разрушительны. И если человек использует их в своей жизни, то тогда он должен взять на себя ответственность за те последствия, которые эти эмоции принесут с собой. Поэтому выбор остается за вами. Так что же это за мысли и какие болезни они создают?